58. Генеалогия. Два дня назад их лодку прикончили американские эсминцы. Это случилось на 20 миль западнее острова Тайвань. Первоначально всплыли только 10 человек. Дело происходило под вечер, а ночь в тропическом поясе накатывается стремительно, поэтому никого из них эсминцы не нашли, если вообще искали. Потом были ветры, течения и акулы. Так что, когда 3 часа назад его в бессознательном состоянии подобрали, он оставался один. Здоровье, везение и любовь к жизни – вот что этому способствовало. Правда, во втором компоненте можно было теперь усомниться. Он был русским моряком, плавающим под немецким флагом и воюющим на стороне Японии. Его разоблачение пахло для Советского Союза большим скандалом и даже возможным прекращением поставок по ленд-лизу. Он любил свою могучую родину и не собирался ее предавать. Нужно было срочно что-то изобрести. Похоже было на то, что любовь к жизни сделала с ним плохую шутку. Немецкий, который по легенде был его родным, мичман Колокололов когда-то изучал в школе. Но если бы в то славное времечко кто-нибудь сказал ему, что через считанные годы он окажется на борту американского боевого корабля, экипаж которого уверенно говорит по-английски и не слишком уверенно в обращении к Колокололову на японском, изображать же из себя он должен будет не просто русского хлопца-торпедиста, а не простого фашистско-немецкого парня-торпедиста, который по приказу свыше, ведать того не ведая, топит уже не англичан где-нибудь в Ла-Манше, а американцев на территории азиатского сопроцветания под протекторатом страны восходящего солнца. Он, Колокололов, уверенно бы, будучи в полном сознании и здравом уме, послал бы того предсказателя подальше и еще далее. И ведь что интересно, отменил социализм разные антинаучные учения, всякие предсказания судьбы по звездам и так далее. Но ведь у некоторых кое-что на роду написано, да так ясно, что только полный и окончательный материалист может не видеть очевидного. Вот, например, имя собственное. Было оно у мичмана Колокололова не больше, не меньше, как Маклай. Папочка родимый, царство ему небесное, земля пухом постарался. Удосужился увековечить свой подвиг в прочтении второй в жизни книги от начала до конца. Была та брошюра, одиноко скучающая на самодельной полке, о путешественнике и исследователе папуасов Миклухо Маклае. Книгу-то младший Колокололов прочесть так и не удосужился. В отличие от папаши, он был не столь смел в изысканиях ума. Но он бесчетное множество раз листал ее сзаду наперед и спереду назад. Можно сказать, ему еще повезло. Родитель мог удосужиться обозвать его полным наименованием. И явился бы тогда миру Миклухо Маклай Колокололов. Тут с фамилией и то сплошная тоска с единовдоховым выговариванием. Редко какой из встретившихся в жизни Колокололову офицеров или учителей умел написать ту фамилию монолитно-грамотно. А если бы еще и имя? Как в этих условиях, отмененное коммунизмом, верховно сидящее существо умудрилось спасти от утопления именно его, а никого другого с более короткими выходными данными, уму непостижимо. По поводу своей фамилии Колокололов, и не только он, ясное дело, предполагал всякое. Самым вероятным было научно недоказуемое объяснение от давней ошибки. Возможно, когда-то еще во времена феодализма, крепостного права и царизма, кто-то из малообразованных писцов того времени в запале, макая гусиное перо, израсходовал чернила более надобности, вписал 2 лишние буквы в окончании крестьянской фамилии. Действительно, как было бы прекрасно наличествовать в мире просто Колоколовым, но Маклай в этом плане несколько уравновесил трагедию. Минус на минус выдал некоторый плюс. Обычно Колокололова звали просто Маклаем, и офицеры тоже, разумеется. Теперь нужно было притворяться каким-нибудь Гансом. Колокололов уже прикидывал, не проименоваться ли Христианом Андерсоном, но сдержал порыв, предположив, что внутри организма очнулись отцовские гены безумной любви к усложнению. В конце концов, он решил обратиться к контуженным и несколько свихнувшимся от кессонной болезни. Он знал, что такая штуковина в мире есть. Выразиться его кессонная болячка должна была посредством полной немости и частичной глухоты. Далекая прогрессивная родина должна была простить ему таковую симуляцию перед заокеанским империализмом. 59. Новое разрушение Карфагена. А потом случилась большая бойня. Вначале, с новым рассветом, к Триполи подлетели неисчислимые волны летающих ракетных батарей И-16, любовно прозванных в народе «катюшами», и вся передовая итало-немецкая линия обороны запылала. Затем глубину боевых порядков фашистов накрыли пятитонные бомбы-монстры, слетящих на недоступной зениткам высоте П-8. Они прибыли издалека, из предместья Рима, с нового большого советского аэродрома. После, одновременно с началом выдвижения танков и пехоты, сквозь расширенные и умножившиеся в числе за ночь проходы, позиции обороняющихся атаковали пикирующие бомбардировщики П-2 и неуязвимые штурмовики Ил-10. А взлетевшие со стороны немцев юнкерсы и хеншели, мечтающие остановить либо хотя бы сделать менее плотной лавину КВ, перехватили красавцы Яки, Ла, Пе и Миги. А там, внизу, строящиеся много месяцев бетонированные убежища сделали с итальянцами и немцами очень злую шутку. В них было удобно и почти безопасно отсиживаться при налетах, но неудобно наблюдать за полем боя. А поэтому танки подобрались целехонькими. Лишь некоторые из сотен попали под огонь противотанковых пушек. А потом в убежище полетели гранаты, и ворвалась потрепанная в прошлые сутки советская пехота. Обгоняя ее, туда далее просочилась между еще огрызающимися дзотами и дотами жаждущая крови и возмездия конница, а легкие и средние танки прикрывали ее орудийным и пулеметным огнем. И где-то в первых рядах неслась рота Джумахунова и прямо с коней поливала своими автоматами ППШ, бессильно поднимающих руки бледных и дрожащих от страха итальянцев. И пока не кончились патроны, сабли оставались в ножнах, но и до них дошла очередь. И жующая мясорубка боя начала заглатывать мясо и кости с удесятеренной скоростью, повизгивая от счастья. 60-е. Неудачные разоблачения. «Какой он к черту немец? Посмотри на черты лица!» — заметил один из американских офицеров, проводящих первоначальный допрос с подобранного в воде. «Кто бы в ведомстве Дённица подпустил его близко к кораблю?» «Как знать», — хмыкнул его напарник. «Какие проблемы начались в их флоте после нападения русских? Но не могли же они принимать в команды явных монголоидов, а?» «Почему не могли? Они же за японцев воюют». «Так что? Он, по-твоему, японец? Взгляни на его рост!» «Не знаю я, что ты от меня хочешь?» «Я тебе говорю, это русский. Да брось, Ник, а то у русских мало проблем». «Ну ты даешь. Ты хоть газеты читаешь?» «Ясно читаю. Там черным по белому. Русские наши кровные союзники. А оппозиционные? Где ты их берешь, интересно?» «Неважно. А твой любимый Рузвельт доиграется». «А ты что, против президентского правления?» «Потише, черт возьми. Ты меня точно сдашь в УСС». «Нет, друган, ты скажи». Почуяв слабину собеседника, насел приверженец официального курса. «За кого голосовал?» «За Рузвельта. Ясный день». «Вот». «При чем тут этот?» — скривился оппонент. «А сейчас ты ему верить перестал, да?» «Я тебе говорю, это русский». «Да немец это, ояпонившийся». «Ты офонарил? Это чуваш какой-нибудь с Поволжья. И то в лучшем варианте». Их спор не имел значения. Может, управление стратегических служб и догадывалось о русском влиянии, но заявлять об этом вслух на официальном уровне было просто опасно. Лучше было иметь Россию в качестве ложного союзника, чем официальным врагом. После захвата Европы и СССР по большому счету не нуждался ни во Втором фронте, ни в Ленд-Лизе. Кто мог ему помешать в случае официального разоблачения и международного скандала стать открытым побратимом имперской Японии? Похоже, никто. Так что лучшим вариантом было тянуть резину и потихоньку готовить миру свой собственный сюрприз. «Made in USA».